но у нее в руках оказалось оружие, и она им воспользовалась. Ей пришлось отсидеть 5 лет. Ее арестовали и вынесли обвинительный приговор. Она 6 футов ростом, выше мужа на 5 дюймов. Так почему же, господа и дамы присяжные, эта женщина сочла необходимым прибегнуть к ножу, чтобы остановить его, когда он, по ее словам, стал вести себя агрессивно? Он был под воздействием посторонних веществ, как это называется, поэтому большинство его тумаков и ударов в цель не попадали, лишь задевали ее тело, вместо того, чтобы наносить раны или тем более ломать кости. И все-таки она ударила этого несчастного ножом, причем она-то в цель попала, и не один раз, 8 раз она вонзила лезвие в тело мужа. Разумеется, расследование, проводимое местной полицией, требовало еще крови, теперь уже ее крови, не Роджера, а у нее за спиной не было ничего, кроме ее истории. История о том, как симпатичный парень, удрученный неудачным романом, замечает красивую девушку, которая прячется от мира. Он выманивает девушку из ее убежища. Она обещает ему нектар забвения, и стоит ли беспокоиться, если он балуется наркотиками и любит выпить? Она привыкла к такому поведению с детства и готова его принять. Но стремительное обнищание и требование, чтобы она зарабатывала деньги по ночам в дверных проемах, в магазинах или в городском парке, прислоняясь к дереву широко расставленными ногами, это она не могла принять от Роджера Эдвардса. «Убирайся, убирайся!» — кричала она на него. И потом соседи вспоминали только ее крик и эти слова. «Вы просто расскажите нам, как все было, миссис Эдвардс!» — уговаривал ее копы над окровавленным и бездыханным телом ее мужа. «Вы должны лишь рассказать нам, а уж мы разберемся с этим!» И она рассказала полиции свою историю, в результате чего провела 5 лет в тюрьме. 5 лет в тюрьме! Вот как они с этим разобрались. Эти 5 лет были украдены у нее и ее сына. Она вышла ни с чем, и следующие 5 лет провела в трудах, планах, просьбах и долгах, попутно пытаясь возместить себе и сыну утраченное. Так что Катя права. Ясмин знала это. Только идиот мог поверить тому, что говорит легавый. Но дело было не только в словах копа об отсутствии Кати на работе, дома, где угодно. Была еще машина с трещиной на фаре. Доверять такому чернокожему или нет, неважно, машина врать не может. И поэтому Ясмин сказала: «Ты знаешь, одна фара на машине треснула. Он...» Тот сыщик вчера все разглядывал ее, спрашивал меня, где разбили фару. Теперь ты меня об этом спрашиваешь? Ну да. Ясмин расточенно драила старую ванну, как будто могла мочалкой и порошом соскрести пятна металлической основы, проглядывавшие сквозь истертый фаянс. Я не припомню, чтоб наезжала на что-нибудь. А ты? Зачем ему это? Какое ему дело до того, где мы разбили фару? Катя закончила чистить зубы и приблизила лицо к зеркалу, разглядывая себя. Так же разглядывала себя и Ясмин в первые месяцы свободы, словно проверяя, действительно ли она здесь, в этой комнате, без охраны, без решеток, без замков ключей, и пытаясь не прийти в ужас от лежащих перед ней пустых, не втиснутых в жесткий режим лет.